Глава вторая. Ну и хламовник. Рита пришла в себя не пойми где. Было тихо и мягко. И очень удобно. Открывать глаза не хотелось, потому что Рита помнила, что вчера случилось что-то гадостное, только вот не могла вспомнить, что именно. Тьфу, она же поругалась с Сенькой. И с Ваней, кажется, тоже. Но они совсем на шею сели, паразиты. И что было потом? Она ушла на улицу и... Осознание напугало. Она попала под машину и теперь в больнице. Где еще можно лежать в постели? Рита открыла глаза и тут же закрыла их обратно, потому что вокруг было непонятно что. Осторожно потрогала руками голову, лицо. Есть, на месте. Пошевелила ногами. Вроде работают, ничего не болит, спать не хочется. Открыла глаза снова. Она лежала в постели, на мягкой перине и белоснежных простынях. Самых таких, как она любила, из тонкого полотна, да еще и с кружевом. Наволочка тоже имела кружево по краю, и пододеяльник был украшен изящной вышивкой. И Рита лежала во всей этой красе неописуемой, в своем платье, в котором вчера с работы пришла, а на работе по подвальным хранилищам шарилась. Тьфу, в таком не спят, такое снимают сразу же, как с работы домой приходят, и в стирку кладут. А ей, получается, и некогда было. И почему-то постель была занавешена шторками, как на старых изображениях. Настоящая кровать с пологом. Полог синего цвета оказался бархатным и тяжелым, еще и с кистями понизу. В щель проникал свет, достаточно света. Кто так сейчас делает вообще? И откуда в больнице такое диво? Кровать еще и широченная, трое влезут. Рита села, обнаружила, что туфель на ней нет, отодвинула шторку и с громким «ой» задвинула ее обратно и еще стянула оба конца, потому что это была совсем не больница, а что-то вовсе невероятное. Посидела, подумала, выглянула еще раз. Солнце пробивалось в просторную комнату сквозь грязное окно. Карниз над окном был с одной стороны оторван от стены и криво висел, и штора наполовину лежала на полу, такая же синяя, как и на Ритиной кровати. Чем-то синим, по виду тканью, были оклеены или же обиты, отсюда не видно, стены, но обои висели клочьями. Зеркало у стены не мыли отродясь, в нем даже почти ничего не отражалось, только какая-то мутная сизая пелена. На туалетном столике возле того зеркала громоздились какие-то флаконы, ясное дело, тоже заросшие, и лучше не думать чем. Туфли Риты стояли на приступочке возле кровати. Она сунула в них ноги привычным движением и встала на коврик рядом. Приступочка выглядела покалеченной, и с нее упасть легче легкого. Коврик когда-то был добротным и шерстяным, а сейчас лежит весь ветхий, да как бы не молью поеденный. И теперь можно осмотреться. Потому что да где же она в конце-то концов? Где-где? В хламовнике. На старой даче, которая от родителей досталась, и то столько пыли и хлама не было, потому что туда нет-нет доездили, и после зимы каждый год в порядок приводили, и вообще. А тут что? Сумка Риты лежала на деревянной лавке, хорошей, добротной деревянной лавке, втором целом предмете в этой комнате после кровати. Она проверила, все на месте, паспорт, кошелек, телефон, контейнер из-под обеда, не успела вытащить, куклы и куча мелочей, которые водятся в каждой уважающей себя дамской сумке, особенно если эта сумка не клатч, а хорошая такая сумка, вмещающая полкило фарша, куриную грудку, литр молока и средний кочан капусты. Правда, телефон был выключен и не захотел включаться. Рита даже зарядку нашла, но не увидела ни одной розетки. И хуже того, в комнате не было ни одной двери. Четыре, мать их, стены, одно окно и ни одной двери. Вот скажите, как такое возможно и что вообще с этим делать? Рита дошла до окна и попыталась его открыть. Удалось легко, рассохшаяся рама чуть скрипнула и отворилась. Да, что за заброшенная дача? И чья? В окно виднелся лес, совершенно незнакомый, и горы. В родных окрестностях таких тоже не было. Выбраться через окно на улицу не представлялось возможным, потому что под этой комнатой Рита насчитала еще два этажа и что-то вроде чердака сверху. И как это прикажете понимать? Где она есть вообще? И как тут оказалось? Единственная все объясняющая мысль была бредовой до ужаса. Наверное, вчера в нее врезался какой-то местный авторитет, и чтобы она не возмущалась, ее увезли куда-то подальше от города, пока она была без сознания, на чью-то старую дачу. О таком Рите приходилось читать. Такая гипотеза объясняла все, кроме двери, которой не было. На всякий случай Рита обошла вокруг кровати. Не помогло. Да и вообще кровать казалась в этом месте чужеродным элементом, будто ее притащили на нежилой этаж из какого-то другого, жилого. Кровать была новая, красивая и деревянная, а качество постельного белья и занавесок Рита уже успела оценить. Как это? С окнами, но без дверей, полна горница... Кого? Старого хлама? О нет, Рита любила старый хлам и всегда относилась к нему по-доброму. И сейчас она подумала, что если зеркало помыть, то оно окажется весьма красивым в своей тяжелой деревянной раме. И флаконы на столике. Очень ведь красивые флаконы. Она такие вживе и не видела. Только на картинках, в книгах и в сети, в числе экспонатов знаменитых музеев мира. И окно помыть. И карниз прибить на место. И пыль вымести. А вот обои только ободрать и выбросить. Увы. Реставрировать ткань. А это была ткань. Замучаешься. На это все оставшиеся годы жизни уйдут. А толку будет чуть. И рисунок какой-то мелкий и замороченный. Веточки там, птички. Подбирать устанешь. Неэффективно и бессмысленно. Да вашу ж мать! Где тут дверь? Мне нужна дверь! Рита не поняла, что произнесла последние слова вслух. Но дверь неожиданно появилась. Отличная деревянная межкомнатная дверь с медной ручкой, покрытой пятнами, как и все в этом доме. Очевидно, окислилась. Только вот эта дверь гордо возвышалась между кроватью и стеной, сама по себе, и, очевидно, никуда не вела. «Блин, да что же это такое?» Рита уже чуть не плакала. «Может, дверь за зеркалом?» Она честно отодвинула тяжеленное зеркало от стены. По дороге то едва не развалилось. И заглянула за него. Испугала до полусмерти большую колонию пауков. Они там жили и до Риты, и, походу, будут жить после нее. Что они тут едят-то? На улицу через щели ползают и там питаются? Эх, а она-то в щель не пролезет. Вот никак. Больно габаритная. И, кроме того, организм напомнил о вполне обычных потребностях, которые есть у всякого человека с утра. Ладно умыться, а туалет у них где? Или хотя бы какое помойное ведро? Но помойного ведра не было. Рита села на лавку, тяжело вздохнула и заплакала. Слезы лились, не останавливаясь. Нехорошие слова сами так рвались с языка. О своей несуразной жизни. Вот надо же было так вляпаться. О своих дурных мужиках, которые сели на шею и едут, и еще попинывают и радуются. О копеечной зарплате за серьезную кропотливую работу. И вообще о том, что жизнь сложилась вот так. Что-то делала, копошилась, о ком-то заботилась, кому-то пользу приносила. А теперь что? Даже помойного ведра не дали. А ей так хочется уже и умыться, и в туалет, и поесть. Она высказала все это паукам за зеркалом и мелким мошкам на стекле. А потом оглянулась и с изумлением увидела, как в рисунке драных обоев меж веточек и птичек прорисовываются прямые линии, и из них складывается отчетливый прямоугольник. Прорисовывается коробка двери, косяки, замочная скважина, шарниры, ручка. Ручка поворачивается, дверь открывается и словно приглашает заглянуть дальше.